Глава 4. Наследник. Кирочка до самого последнего момента не была уверена, стоит ли ей ехать. Но Галя говорила и была права. Кирочке надо думать не о себе, а о сыне. «Потерпи, милый», — сказала Кирочка, целуя сына в светлую макушку. «Скоро будем на месте». Алёшенька кивнул. В отца пошел. Молчаливый, серьезный. И челюсть также вперед выпячивает, и пальцами щелкает. Это щелканье прежде Кирочку жуть как раздражало, и теперь раздражает. И жутко, жутко-жутко. Хорошо Галька рядом сидит и семечки щелкает. У нее их полные карманы. Галька выгребает жменю, высыпает на майку и начинает лущить. И так быстро у нее выходит, что прямо загляденье. Шелуху она в руке держит, а потом в другой карман ссыпает. Вот и получается, что когда выезжали, левый комом оттопыривался, а как подъехали, правый напух. Кофта у Гальки красная, яркая, облегающая, и карман торчит на ней, как щека с флюсом. Некрасиво, но Гальке пофиг. «Идти куда?» Она с легкостью закинула на плечо спортивную сумку с вещами. «Туда». Кирочка неуверенно показала на дорогу. Признаться, в доме она бывала всего-то пару раз, и сейчас испытывала некоторое сомнение в том, что направление выбрано правильно. Но Галька, отродясь, сомнений не знала, вот и вышагивала широко, размашисто, придерживая сумку рукой. Алёшенька увязался за нею. Но и Кирочке ничего другого не осталось. Ее чемодан подпрыгивал на выбоинах, норовя завалиться то влево, то вправо. Выкручивал руки, застревал. В общем, пакостил, подбивая вернуться. Ради Алёшеньки. Он законный наследник. И Кирочка, как мать, должна отстоять его интересы. Но сделать это будет посложней, чем чемодан до дома доволочь. «Может, такси возьмем? Предложила Кирочка, и Галька остановилась. Окинув окрестности орлиным взором, она сразу выбрала жертву. «Стой тут!» — велела Галька и ушла. «Мам!» — Алёшенька впервые нарушил молчание. «А мы скоро придем? Я в туалет хочу». Пока туалет искали, пока грузили чемоданы, пока ели, запивая печенье теплым соком, Кирочка совершенно обессилела. И сердце опять затрепыхалось, заныло, не желая понимать, что не время сейчас. Рухнув на заднее сиденье, Кирочка обняла Алёшеньку и закрыла глаза. «Всё она!» Делает правильно. Кира Алферова всегда была правильной девочкой. В школе ее за это недолюбливали. В университете назначили старостой. Обязанности Кира исполняла так, как понимала, в полном соответствии с буквой инструкции, что приводило к конфликтам и недопониманию. Но странным образом всякая ссора лишь укрепляла убеждение Киры. Она поступила верно. На третьем курсе Кирочке объявили бойкот, на четвертом облили помоями. На пятом Кирочка встретилась с Сергеем Булгиным, и все, что случилось дальше, было совершенно, абсолютно неправильно. Знакомство их состоялось обыкновенно, на улице. Сергей спросил дорогу. Кирочка, вдруг покраснев, а такого с нею отродясь не случалось, объяснила. А после я оставила номер телефона. На первое свидание не шла, летела. В душе ее порхали бабочки, которые толкали на безумство. «Ты хоть что-нибудь кроме имени знаешь про него?» — спросила мама, не слишком доверяя внезапным романам. «Госэкзамен на носу, а тут роман». «Знаю». Кирочка зажмурилась от счастья. «Он самый замечательный человек в мире». Их судьба была предопределена. Золотой нитью вплелась она в полотно мироздания, предвещая долгие годы совместного бытия, детей, дом и тихую старость. Они бы и умерли в один день. Госэкзамены Кирочка сдала, и работу нашла с той легкостью, с которой все получается у людей слишком счастливых, чтобы замечать препятствия. А спустя полгода жизнь, исполняя Кирочкин план, поднесла подарок — беременность. Конечно, Кирочка рассказала ему, ожидая, что вот сейчас он рассмеется, не веря в подобное, а потом поверит, обнимет, закружит и скажет: «Будь моей женой!» Он не поверил и рассмеялся, а потом перестал смеяться и уточнил: «Ты серьезно?» «Да. Разве можно шутить с подобным?» Кирочка накрыла ладонями живот, чувствуя тепло. «Понимаешь...» Сергей не торопился обнимать. «Такое дело, я сейчас не могу на тебе жениться». Он выглядел смущенным и расстроенным, но Кирочка считала, что это нормально. Не все мужчины сразу понимают, какая это радость — ребенок. Ей бы очень хотелось, чтобы Сергей понял, но Кирочка готова ждать. «У меня есть врач». Он растягивал слова и смотрел в окно, а не на Кирочку. «Он очень хороший и сделает все быстро». «Что сделает?» «Аборт». Она лишь ресницами взмахнула, отгоняя неприятное слово, как отгоняла ненавистных ос. Но слово кружилось, требовало внимания, и Кирочка сдалась, переспросив. «А аборт?» «Я понимаю, что ты ждала другого, но ребенок — большая ответственность. Я еще не готов». «К чему?» «К нему, к тебе, ко всему этому». «Он не готов. Он хочет, чтобы Кирочка сделала аборт и убила ребеночка. Но это неправильно. Это страшно». «Ты молода. У тебя все еще впереди. Подумай сама. Карьера только-только началась. Ты на хорошем счету, но если уйдешь, ждать не станут». «Карьера? Офис? Трудодни от 8 до 5. Часовой перерыв на обед, хотя в офисе привыкли звать обед ланчем, как будто это что-то меняло. Ты погрязнешь в быту, в пеленках, растратишь себя». Сергей взял Кирочку за руку и крепко сдавил пальцы. «Зачем тебе это?» «А ты?» «А что я? Я же тебе ясно сказал, что не готов». «Но это же твой ребенок». «Мой, я не отказываюсь и ни в чем тебя не обвиняю. Просто предупреждаю, что не готов тратить свою жизнь на это. Быть может, потом». В этот момент Кирочка поняла, что больше не любит Сергея. Но бабочки остались, привязавшись не то к Кирочке, не то к нерожденному существу. «У нас все получится», — пообещала ему Кирочка. И с тех пор делала все, чтобы сдержать слово. Конечно же, мама Кирочкину самоотверженность не одобрила. Был скандал. Точнее, он начался и длился, длился, как длился сезон дождей, чтобы в один далеко не прекрасный день превратиться в ультиматум. «Или ты делаешь аборт, или живи, как знаешь», — сказала мама, сдувая прядку, которая лезла в глаза, и маму раздражала едва ли не больше, чем Кирочка. «Я не собираюсь становиться нянькой при твоем...» В этот же день Кирочка ушла, вернее, сбежала из дома. И сейчас она снова бежала, но уже к дому, который мог бы стать ее домом. И тогда Сергей убил бы не Татьяну, которую Кирочке было почти не жаль, а ее саму и Алёшеньку. Алёшенька сидел тихо, грыз ноготь на большом пальце. «Прекрати», — сказала Кирочка, заталкивая страхи вглубь души, как заталкивала грязное белье в корзину. И точно так же страхи не вмещались, корчили полотняные рожи и норовили вывалиться. «Веди себя хорошо. Помнишь, о чем мы говорили?» «Да, мама». Такси остановилось у кружевных ворот. Кирочка помнила первый свой визит, который она откладывала, откладывала, а потом вдруг решилась. Она не стала звонить, но взяла и приехала. И машина точно так же остановилась у ворот. Высадила Кирочку и уехала поспешно. Как будто водитель тоже чего-то боялся. А Кирочка на окостеневших ногах подошла к камере и нажала кнопку звонка. Сергей не вышел, выбежал. «Чего тебе надо?» — прошипел он. И смешно, торопливо сунул Кирочке стопку купюр. Купюры были разные. И доллары, и евро, и рубли. Видимо, Сергей выгреб все, что было в бумажнике. «Зачем ты сюда приехала?» «Я подумала, что...» «Идем». Сергей оглянулся и взял Кирочку под руку. «Тебе повезло, что Танюши нет». Кирочка слышала, что Булгин женился, и даже поплакала по этому поводу. А потом решила, что если женился, то и фиг с ним. Сам виноват, променял Кирочку на какую-то стерву. И называл стерву ласково — Танюшей. Алёшеньке скоро 4, день рождения. И что? Он тянул ее по дорожке, выложенной плиткой. Мимо роз, рододендронов, гортензий и клематисов. Мимо синих аконитов и ядовитой клещевины с нарядными багряными листьями. Мимо кленов и вязов, кустов сирени и первых петель винограда, что лишь примерялись к стене. «Если бы ты пришел...» «Зачем?» Сергей остановился около беседки. «Вот скажи, на что ты надеешься? Я люблю свою жену. Тебе понятно?» «Да». Они стояли рядом, но не вместе. Снова держались за руки. Но не было в этом жесте и тени близости. «Тогда чего ты от меня хочешь? Денег?» «Наверное, если бы он спросил про Алёшеньку. Какой он? Похож ли он на него? Здоров ли?» «Любую мелочь». Кирочка не ответила бы. «Да». «Сколько?» — деловито уточнил Сергей. 500. Кирочка посмотрела на дом, громадина которого застилало солнце. Пилястры, портики, горгольи, белый мрамор, витражи, крыша в чешуе черепицы. $500 в месяц. «Хорошо», — сказал Сергей. «Но здесь ты больше не появляешься, ясно?» Кирочка дала слово и держала его. Но сегодняшний случай особый. Она и так ждала долго, мучилась сомнениями. И отступила бы, когда б не Алёшенька. Все, что делается, делается ради него. Чтобы он, когда Кирочка умрет, не остался один. И Кирочка решительно потянула чемодан к воротам. А навстречу вышла рыжая девушка и спросила. «А вы тоже сюда, да?»